бережно, ведь я защитник родной страны. Неси меня бережно, неси меня бережно, ведь я защитник родной страны. А где же храбрец? Его несут к печи, его несут к печи. А где же трус? А где же тот трус? Бежит доносить эту весть. Бережно, ведь я защитник родной страны. Неси меня бережно, неси меня бережно, ведь я защитник родной страны.